за длинным российским рублем. Давайте познакомимся с господином, или скорее товарищем Паком. Он один из тех 30-35 тысяч северокорейских рабочих, которые до недавнего времени трудились на стройках, заводах и фермах России, в основном на Дальнем Востоке. Впрочем, как мы увидим дальше, товарищ Пак не совсем рядовой рабочий. Хотя начинал он простым строителем, со временем ему удалось выйти в начальство, пусть и мелкое. Родился Пак в начале 1970-х годов. Для Северной Кореи это были времена стабильности, но также и времена крайне ограниченной социальной мобильности. К тому времени революционная буря 1940-х улеглась, общество закостенело, чему немало способствовала и квазисословная система Санбон. Головокружительные карьеры, которые превращали батраков в генералов, делались в революционные 1940-е и военные 1950-е. Но в 1970-е все подходы к генеральским должностям были уже прочно заняты детьми генералов, вторым поколением элиты. Забегая вперед, можно отметить, что карьерные взлеты стали вновь возможными при Ким Чен Ире в условиях хаоса 1990-х и начала нулевых. Хотя в последнем случае речь уже шла не о чиновничьей, а о предпринимательской карьере. Однако та Северная Корея времен позднего Ким Ир Сена, в которой родился и провел свое детство товарищ Пак, была страной стабильной, очень бедной, по крайней мере по меркам СССР и Восточной Европы, и не дававшей особых возможностей для социального продвижения. Дети начальников стабильно становились начальниками, а дети рабочих – рабочими. Социальные лифты застряли намертво, и случилось это еще до рождения товарища Пака. Впрочем, Паку отчасти повезло. Он родился в семье, принадлежавшей, скажем так, к низу верхних 25% северокорейского общества. Нельзя сказать, что его родители были элитой. Но все равно, в жесткой иерархии, столь характерной для КНДР времен развитого кимирсенизма, они находились существенно выше среднего уровня. Как и большинство детей из таких семей, товарищ Пак пошел в армию, где и отслужил положенные в те годы 10 лет срочной службы. Ему повезло попасть в хорошее подразделение, так что голода 1996-1999 годов он почти не заметил. Родители его тем временем стали заниматься мелкой торговлей, как и большинство северокорейских семей в 1990-е. В результате, когда товарищ Пак вернулся из армии в родительский дом, перед ним открывались две перспективы. Он мог поступить в ВУЗ и потом с большой вероятностью выйти в чиновники, стать менеджером младшего звена. С другой стороны, он мог заняться мелким бизнесом, работая вместе со своими родителями. Однако товарищ Пак не пошел ни по тому, ни по другому пути. Связи отца помогли ему устроиться в фирму, которая занималась отправкой северокорейцев на работу за границу. Работа за границей всегда считалась в КНДР очень престижной, поэтому представители уже третьего поколения северокорейцев прилагают все усилия, чтобы только попасть в сибирскую тайгу или аравийские пустыни. Добиться этого можно только за взятку. Уже с конца 1970-х годов подразумевалось, что кореец, удачно съездивший на лесозаготовке куда-нибудь в Хабаровский край, по возвращении домой подарит своему начальнику телевизор или магнитолу. С тех пор ситуация изменилась, поэтому в деле отбора на работу за границу действует бессменный принцип Остапа Бендера «утром деньги, вечером стулья». Кроме того, взятки за право отправиться в загранку дают не магнитолами и телевизорами, а хрустящими американскими долларами. Китайские юани тоже подойдут. Сейчас северокорейские рабочие трудятся в основном в трех регионах – России, Китае и странах Ближнего Востока. Причем в России и на Ближнем Востоке среди них большинство составляют строители, а в Китае они заняты в основном на производстве. Та фирма, куда с помощью родительских связей устроился товарищ Пак, была строительной и Китаем не занималась, так что он мог выбирать только между Ближним Востоком и Россией. И Россия, и Ближний Восток считаются в КНДР куда более престижными местами работы, чем Китай. Взятка за право поехать в Китай около 2010 года составляла всего 150-200 долларов, а вот поездка в Россию или на Ближний Восток стоила 500-600 долларов. После украинского кризиса 2014 года размеры взяток, которые полагается платить за право на выезд в Россию, снизились в два раза, отражая снижение курса доллара к рублю. В отдельных случаях взятка может быть и существенно больше. Но бывает это тогда, когда у кандидата есть проблемы с анкетой и нет необходимых связей. Одному моему знакомому, у которого обнаружились дальние родственники на Сахалине, за выезд в Россию пришлось заплатить больше 1000 долларов, причем заметная часть этой суммы ушла на умиротворение сотрудников госохраны, то есть госбезопасности. Дело в том, что одно из условий для кандидатов на работу за границей – это отсутствие родственников в стране назначения, а также наличие жены и детей, которые, само собой, остаются дома. Логика, которая стоит за этими запретами, полагаю, отлично понятна большинству людей с советским прошлым. Товарищ Пак решил проблему на удивление дешево. Право поехать рабочим в Россию было приобретено им всего за 300 долларов. Сыграли роль тут и безупречная анкета, и связи его родителей. Пройдя небольшую подготовку, как идейно-политическую, так и профессиональную, в середине 2000-х товарищ Пак оказался в России, в одной из северокорейских компаний, занимающихся строительными и отделочными работами в Приморском крае. Россия поразила Пака, причем удивила его не ее материальное процветание, скорее наоборот. Как и большинство северокорейцев его поколения, товарищ Пак с детства много слышал о сказочном богатстве СССР России и счастливых обитателей этой страны. Поэтому, как товарищ Пак сам честно признается, уровень жизни в Приморье середины нулевых его даже несколько разочаровал. Россия оказалась действительно страной зажиточной, но все-таки она была не так богата, как он ожидал. Реально поразили его две вещи – развитая инфраструктура и уровень личных свобод. Покрытые асфальтом российские дороги, которые вызывают столь много нареканий у жителей Приморья, показались ему сказочными, а беспрерывное снабжение электроэнергией даже в небольших городках с точки зрения товарища Пака было просто чудом. Если говорить о свободах, то товарища Пака привлекали не политические свободы, хотя его немало удивило, с какой резкостью российская пресса может писать о действиях и центрального правительства, и местных чиновников. Куда большее впечатление на него произвели обычные бытовые свободы россиян. Возможность отправиться за границу и даже просто путешествовать по стране безо всяких разрешений на поездку и взяток на блокпостах. Первые несколько лет пребывания в Приморье товарищ Пак был простым строителем и занимался отделочными работами. В некоторых случаях северокорейские рабочие жили организованно, непосредственно на объектах или рядом с ними. Однако к тому времени в России стала обычной практика отпуска северокорейских рабочих, так сказать, на оброк. Им разрешали искать работу самостоятельно. Называется это работой на контракте. Северокорейцы обычно формируют бригады, которые договариваются с заказчиками. Оплата аккордная, и рабочим дана немалая автономия. С точки зрения северокорейских властей, от отправленных на контракт рабочих требуется только делать ежемесячные фиксированные взносы в государственный фонд и изредка появляться на политических мероприятиях. Размер этого ежемесячного взноса, который фактически является налогом, меняется со временем и зависит от ряда факторов. Однако речь идет о весьма ощутимых суммах. Типичный северокорейский рабочий отдает фонд государства, то есть своей северокорейской компании, которая потом частично делится деньгами с государством, не менее половины того, что он получает от российского заказчика-работодателя. Условия эти могут показаться грабительскими, но сами рабочие в своем большинстве воспринимают ситуацию спокойно. Они получают по северокорейским меркам сверхдоходы и поэтому обычно считают естественным то, что платят с них сверхналоги. Совсем уж в накладе они не остаются. Около 2010 года северокорейский строительный рабочий средней квалификации за год работы в России мог отложить 1000-2000 долларов. Правда, после крымских событий и девальвации рубля эта сумма снизилась раза в 1,5-2. Тем не менее, если учесть, что реальная средняя ежемесячная зарплата чистыми в Пхеньяне в 2015-2016 годах была эквивалентна 50-70 долларам, то понятно, что рабочие возвращались на родину обеспеченными людьми. Вернувшись спустя несколько лет домой, рабочий может купить киоск или торговую точку на рынке, делами которой потом занималась бы его жена. Иначе говоря, одна поездка в Россию превращает простого рабочего в представителя среднего класса и малого бизнеса. Условия труда, конечно, тяжелые, а несчастные случаи с летальным исходом по состоянию на 2015 год случались с северокорейскими строительными рабочими в России в 4 раза чаще, чем в среднем по строительной отрасли. Надо, однако, помнить, что во многих случаях сами рабочие добиваются того, чтобы им не мешали работать по 12-13 часов в сутки, практически без выходных. Северокорейцы едут в Россию с одной целью – зарабатывать деньги, и готовы работать столько, сколько нужно, чтобы только заработать как можно больше. Даже те рабочие, кому не довелось попасть на контракт, и кто трудится на какой-то большой стройке под непосредственным надзором начальства, часто могут отправиться на заработки после того, как закончилась основная смена. Само северокорейское начальство при этом до недавнего времени не особо интересовалось, что они делают после рабочего дня. Как выразился по этому поводу товарищ Пак, который, как мы увидим, впоследствии сам стал руководителем, хоть они там по бабам ходят, хоть работают всю ночь где-то, это не наше дело. Главное, чтобы основная работа выполнялась как следует и чтобы платежи делались в срок. Столь же либеральное северокорейское начальство относится к ведению организационной жизни среди рабочих за границей, несмотря на то, что 70-80% из них являются членами партии. Наличие партбилета в кармане существенно увеличивает шансы на загранку. Теоретически, рабочие, как и все граждане КНДР, и в особенности члены партии, должны несколько раз в неделю посещать политзанятия, а раз в неделю проводить собрания самокритики. На практике же те рабочие, что трудятся по контрактам, от этих обязанностей почти освобождены. Собрание самокритики проводится формально и в максимально упрощенном формате, а политзанятия часто игнорируются. Перед отъездом в Россию рабочим объясняют, что им ни в коем случае не следует общаться с южнокорейцами, которые, дескать, все без исключения, являются сотрудниками южнокорейской разведки. Действительно, контакты с гражданами Юга не раз служили основанием для немедленного вывоза попавшегося на таких контактах гражданина КНДР в Северную Корею. Причем, если это было необходимым, вывоз проводился насильственно. Похищение людей за границей – давнее хобби северокорейских спецслужб, так что методика таких операций там отработана хорошо. Теоретически, рабочим также запрещается слушать иностранное радио и пользоваться смартфонами. Но этот запрет, как и многие другие, как правило, игнорируется. У руководства нет ни возможности настолько жестко контролировать поведение рабочих, ни особого желания делать это. Подавляющее большинство северокорейских рабочих не проявляют явного интереса к политическим вопросам. Они приезжают в Россию с вполне конкретной задачей – заработать как можно больше денег для себя и своей семьи. Далеко не все они являются сторонниками нынешней северокорейской власти. Один мой коллега из Владивостока вспоминает, как около 2010 года работавший у него на даче северокореец, основательно выпив по случаю вечера субботы, вдруг начал на плохом, но понятном русском языке крыть и северокорейскую систему, и лично любимого полководца Ким Чен Ира, яростно объясняя своему российскому собеседнику, насколько прекрасно жить в такой свободной и богатой стране, как Россия, и с таким лидером, как Путин. Однако подобная откровенность является довольно редкой, хотя и не исключительной, ибо рабочие отлично понимают, любое политически подозрительное поведение может привести к катастрофическим последствиям, от которых пострадают и сам рабочий, и его семья, и связанные с ними люди. Поэтому большинство рабочих ведут себя в соответствии с инструкциями, хотя многие из них позволяют себе иногда тайно смотреть южнокорейские сериалы и слушать южнокорейское радио, а то и странствовать по просторам южнокорейского интернета. Около 2009 года в жизни товарища Пака случились серьезные перемены. К тому времени он, обладая способностями к языкам, неплохо освоил русский. К тому же в те несколько лет, которые ему пришлось провести в Северной Корее в ожидании очереди на отправку за границу, он активно работал в родительском бизнесе, торгуя морепродуктами и аккумуляторными батареями. Очень важное устройство в КНДР, где отключение электроэнергии – часть повседневной жизни, и где аккумуляторные батареи имеются чуть ли не в каждом доме. Природную предприимчивость Пака немало обогатил опыт работы в частной коммерции, так что с конца нулевых, по-прежнему формально числясь простым рабочим, он стал одним из тех посредников, которые трудоустраивают автономные северокорейские строительные бригады и зарабатывают на этом. Со временем у Пака появился небольшой офис с русской секретаршей и неплохие контакты в деловых кругах Приморья. Большинство его российских знакомых и партнеров были уверены, что товарищ Пак – большой начальник и, скорее всего, сотрудник страшного северокорейского КГБ. Сам Пак подобные мнения не опровергал. Связи товарища Пака с северокорейскими спецслужбами действительно были весьма близкими и дружественными, но все-таки никак не делали его кадровым сотрудником госохраны, то есть Министерства безопасности. Особистам товарищ Пак периодически делал щедрые подарки, чтобы те не задавали слишком много вопросов, а также помогал им, делясь информацией. Как сам он говорит, отчасти, чтобы избежать проблем, а отчасти потому, что родине нужна развединформация. Изменение статуса существенно повлияло на доход товарища Пака. Раньше его сбережения составляли чуть более $1000 в год. Но теперь, став посредником, он стал откладывать в год по 7-10 тысяч долларов. По северокорейским меркам это были огромные деньги, которые позволили ему приобрести хорошую квартиру и обеспечить образование своим детям. Высшее образование в хорошем вузе в Северной Корее является бесплатным только на страницах журнала «Корея». Товарищ Пак относится к тем десяткам и даже сотням тысяч жителей КНДР, кто, благодаря работе за границей, сумел и существенно улучшить свое материальное положение и подняться в северокорейской иерархии. К сожалению, в 2017 году люди, подобные Паку, оказались в очень непростой ситуации. Новый пакет санкций против КНДР, введенный Совбезом ООН в декабре 2017 года, предусматривал запрет на использование труда северокорейских рабочих. За это решение, которое объективно шло во вред и корейским рабочим, и российской экономике, проголосовал и представитель России. По имеющимся сведениям, сделано это было, чтобы не ссориться с Китаем, который как раз в это время занимал максимально жесткие позиции в отношении Пхеньяна. Вслед за принятием резолюции Вашингтон стал оказывать серьезное давление на те страны, в которых находились рабочие из КНДР, добиваясь от них высылки этих людей домой. Действительно, резолюция Совета Безопасности ООН предусматривает, что все рабочие из КНДР должны быть высланы из страны к концу 2019 года. Эта кампания обычно преподносится как борьба за права северокорейских трудящихся, которые, дескать, являются рабами наших дней. Самозванных защитников прав рабочих не смущает то, что все до единого северокорейские рабочие за границей не только приехали туда добровольно, но и заплатили в виде взяток немалые деньги за право быть отобранными для якобы рабского труда. Этот факт хорошо известен экспертам и ученым, но часто замалчивается журналистами. Слишком уж явно он противоречит стройной и, главное, высокоморальной картине, которая позволяет представить усилия, направленные на развал экономики и снижение уровня жизни в Северной Корее, как благородную борьбу за интересы и права народных масс. Похоже, что усилия по выдворению северокорейских рабочих в целом увенчаются успехом. Слишком уж неравны силы. Хотя некоторое количество рабочих, можно предполагать, останутся в России и иных странах. В любом случае, десяткам тысяч людей, похожих на товарища Пака, надо готовиться к тому, что сытой и относительно благополучной жизни их самих и их семей приходит конец. Госпожа Ван и любопытный случай из жизни китайских граждан Северной Кореи. Позвольте представить вам, уважаемые слушатели, госпожу Ван, с которой я познакомился пару лет назад в Китае. Она любезно рассказала мне о малом семейном бизнесе, который, понятно, тесно связан с Северной Кореей. Госпожа Ван – человек особенный, точнее, человек с необычным правовым статусом. Она принадлежит к небольшой общине этнических китайцев, которые постоянно проживают в Северной Корее, сохраняя при этом гражданство КНР. Хвагё – фактически единственная группа иностранцев, которым разрешено постоянно жить в Северной Корее. Они могут устроиться в КНДР на работу и при этом имеют возможность более или менее свободно передвигаться по территории страны. Когда-то в 1950-х годах на севере КНДР проживали десятки тысяч хвагё, но чувствовали они себя там не слишком комфортно. Хвагё подвергались серьезной дискриминации, но и пользовались, как мы увидим далее, некоторыми преимуществами. С течением времени большинство из них покинуло КНДР, так что на начало 2018 года в Северной Корее насчитывалось около 3800 хвагё. При этом надо иметь в виду, что около половины из них фактически живут в Китае, приезжая в Северную Корею только раз в году, чтобы продлить имеющийся у них северокорейский вид на жительство. Так сказать, северокорейский вариант того, что в США именуется «грин-карт». Владелец такого вида на жительство имеет право не только свободно пересекать китайско-корейскую границу, но и легально перевозить через границу значительное количество товаров для продажи. Кроме того, хвагё, имеющие постоянный вид на жительство, могут свободно перемещаться по территории Северной Кореи. Для этого требуются дополнительные документы, но проблема является чисто технической. С середины 1980-х годов, когда начался настоящий экономический рост Китая, хвагё начали эффективно монетизировать свои особые права, в основном за счет китайско-корейской торговли. Госпожа Ван несколько отличается от большинства хвагё. Уезжая в Китай около 10 лет назад, она решила официально сдать свой постоянный вид на жительство корейским властям. В результате сейчас она юридически пребывает в своего рода серой зоне. С одной стороны, у нее гораздо меньше ограничений на посещение Северной Кореи, чем у обычных китайских граждан. Бывшие хвагё, даже если они отказываются от вида на жительство в КНДР, по-прежнему могут рассчитывать на весьма благоприятные отношения в северокорейском консульстве, когда они обращаются с просьбой о посещении родственников в Северной Корее. Большинству китайцев доступны только туристические поездки. Тем не менее, получение визы – дело трудозатратное. Гораздо проще было бы сохранить вид на жительство, как, собственно, и поступает большинство. На мои вопросы о том, почему госпожа Ван решила отказаться от столь ценной привилегии, она отвечает туманно и уклончиво, но, полагаю, у нее на это были какие-то веские причины. Оказавшись в Китае, госпожа Ван фактически открыла в приграничном Дандуне местный филиал своей семейной торговой компании. Второй филиал находится по другую сторону границы, в большом северокорейском городе, в котором до сих пор живут ее родители. Будучи хвагё, они могут приезжать в Китай почти свободно, и в силу этого навещают дочь каждые 2-3 месяца, но при этом не остаются там надолго. Проинструктировав ее о том, что нужно купить, и лично походив по местным оптовым рынкам, они спешат обратно в родной город, чтобы руководить торговлей на месте. Поначалу, в 1980-х годах, когда семья только начинала бизнес, Ваны торговали лекарствами, обувью и одеждой. В последние годы они решили сосредоточиться на модной одежде и аксессуарах. Очевидно, что госпожа Ван и ее родители хорошо разбираются в тенденциях северокорейской моды, поэтому в Китае они покупают одежду, которая хорошо продается на северокорейском рынке, где представления о прекрасном несколько отличаются от тех, что существует в Китае. Масштабы их деятельности не особенно велики. Госпожа Ван оценила свою чистую прибыль скромные 1000-1500 долларов в месяц. Если она не прибедняется, то в иерархии бизнеса Хвагё она находится на одной из нижних ступенек. Большинство из них зарабатывают больше, играя на разнице цен между северокорейским и китайским рынками. Обычно, возвращаясь из Китая, старшие члены семьи Ван отправляют в КНДР по железной дороге так называемый несопровождаемый багаж. Действовавшие на 2016 год правила позволяли отправлять до 300 килограммов такого багажа на каждого въезжающего в Северную Корею Хвагё. Когда семье Ван необходимо отправить больше товара, они подряжают на это дело других Хвагё, возвращающихся в КНДР, если только те не выбрали положенную им багажную квоту целиком. Эта услуга не бесплатна. За готовность подписать бумаги на груз подставные лица получают денежное вознаграждение. За многие годы работы багаж серьезно задерживался или повреждался в пути лишь несколько раз, да и ущерб от этого был незначителен. По словам госпожи Ван, ни краж, ни случаев пропажи багажа у них не было вообще. Возможно, помогает и то, что поезд с багажом ходит по главной железной дороге Северной Кореи и прибывает прямо в город, где проживают родители госпожи Ван. На вопрос, не чинят ли ей препятствия северокорейские чиновники, госпожа Ван довольно оптимистично отвечает, что власти редко их преследуют. Официальные лица обычно довольствуются мелкими подношениями вроде бутылки импортного виски, часто поддельного, как признает госпожа Ван, или блока иностранных сигарет. Бывает, требуются взятки и в денежной форме, но нужда в них возникает нечасто, в основном для того, чтобы облегчить оформление документов для регулярных поездок в Китай. Госпожа Ван – очень энергичная, хорошо одетая женщина, которой сейчас около 35 лет, уверена в будущем своей семьи. Она рассчитывает продолжать такие трансграничные торговые операции до тех пор, пока ее родители пребывают в добром здравии и хорошей физической форме. Но она считает, что в Северной Корее у ее семьи нет перспектив. Очевидно, госпожа Ван испытывает некоторую сентиментальную привязанность к Северной Корее, признавая, что она чувствует себя больше кореянкой, чем китаянкой. Тем не менее, у нее есть ребенок, чье будущее, по ее словам, принадлежит Китаю, где такие люди, как я, не подвергаются дискриминации и где мы не отличаемся от окружающих. Она надеется, что в свое время ее родители переедут в Китай, чтобы присматривать за внуком и провести свои последние годы в относительном комфорте. Такая стратегия характерна для многих семей Хвагё, и госпожа Ван считает, что через 2-3 десятилетия вся община этнических китайцев, сложившаяся еще в конце XIX века, покинет КНДР. Молодые люди уже, в своем большинстве, перебрались в Китай, пусть и сохранив вид на жительство ради бизнеса. А пожилые, которые все еще остаются в Северной Корее, окончательно состарившись, в конце концов, последуют за детьми. Пока же они торгуют и постепенно богатеют.